Начало очередного дежурства в больнице ничего не предвещало. Я, как обычно, сидел в приемном покое и точил лясы с четверокурсником, моим тезкой Сергеем Ругоевым, который сегодня дежурил фельдшером. Сергей, парень среднего роста, был очень привлекателен, натуральный блондин, да еще и разговаривал с небольшим национальным акцентом. Иногда, специально усиливая его, копировал прибалтов. Сейчас он тихо рассказывал мне, со сколькими медсестрами успел переспать за время работы в больнице. Он даже вытащил записную книжку, в которой аккуратным почерком армейского писаря, а Сергей служил в армии писарем, несмотря на то, что закончил медучилище, были занесены все отделения больницы и напротив стояли даты, то есть в эти дни у Сергея была очередная любовь. Я позволил себе усомниться в его талантах, и он, наглядевшись, нет ли поблизости нашей санитарки, начал перечислять фамилии покоренных им медсестер. Я мысленно и вслух восхитился его умениями и посоветовал остановиться, чтобы не подхватить какую-нибудь болячку. Но Сергей легкомысленно отмахнулся. Где-то в 12 часов он намекнул мне, что идет на штурм очередной крепости и мне пора уходить. Я спустился на лифте в свой гардероб. Однако мне не спалось. И отправился на лифте в оперблок, где еще никто не спал, но работу уже все закончили и собирались выпить чайку и лечь отдыхать. Мы вчетвером пили чай. В окно долбил дождь со снегом. Погода была мерзкая. Неожиданно на улице послышались требовательные гудки. Мы выглянули наружу. У дверей приемного покоя стоял «Москвич 407» и непрерывно сигналил. Но двери пока никто не открывал. Я спустился на лифте в приемный покой и направился к выходу. В это время из комнаты лаборанта, сверкая волосатыми ногами, вышел Ругоев в халате. Это было так неожиданно, что я от смеха не мог сказать ни слова, а только давясь показывал ему на ноги. Из-за приоткрытой двери лаборантской высунулась рука и кусочек белой полной груди нашей лаборантки Ларисы. В руке висели Сережины брюки. Тут Ругоев пришел в себя и, схватив брюки, скрылся в смотровой комнате, а я пошел, наконец, открывать дверь. Когда я ее открыл, в приемную ворвался пьяный в хлам Павел Сергеевич. «Какого рожна так долго не открывали?» – заорал он. «Быстро звоните в оперблок, я буду оперировать!» И он, схватив каталку, повез ее к машине. Мы помогли ему перегрузить на каталку его друга, еще более пьяного, чем Паша. Голова у него была замотана какой-то тряпкой и вся в крови. Он что-то бормотал и пытался встать, а Паша между тем кричал: «Не вздумай вставать, а то еще раз веслом тресну!» Пока мы обрабатывали больного, узнали от пьяного Павла Сергеевича всю подноготную этого события. Оказывается, Паша со своим другом решили проверить сети в озере и, наконец, снять их перед ледоставом. В лодке они напились и поругались, и Павел Сергеевич угостил своего приятеля веслом по голове. После этого он решил, что сам зашьет ему рану в больнице и увезет домой. В следующие полчаса Павел Сергеевич немного протрезвел и достаточно спокойно ушил рану на голове прямо в приемном покое. Но когда он хотел увезти пострадавшего домой, мы с Ругоевым стали стеной и не дали ему этого сделать, отправив прооперированного в хирургическое отделение под наблюдение медсестры. А наш Паша сел за руль и свалил домой. Я спокойно спал, когда прозвенел звонок лифта, проведенный мне прямо в гардероб. Когда я вышел, в приемном меня встретил мрачно Ругоев. «Слушай, этот мужик, ну которого Пашка привез, загружается. Похоже, там гематома. Съезди за нейрохирургом, телефон что-то не отвечает. А наши водители хорошо порядок знают, ни один из машины не выйдет». Я сел в дежурную машину, и мы по ночному городу быстро добрались до квартиры врача. Ничего страшного не было, просто оказался неисправен телефон. И мы, подруга, ни ворча, ни нейрохирурга, двинулись в обратный путь. Когда приехали, в оперблоке уже собирались оперировать аппендицит. И меня нейрохирург опять дернул к столу. До утра я стоял весь в крови, рядом с сидящим на высоком стуле нейрохирургом, который сначала сверлил дырки в черепе, а потом, проведя пилку джигли, выпиливал костный сегмент над местом предполагаемой гематомы. Все это закончилось только к 8 часам. И я, нехорошим словом поминая Павла Сергеевича и надеясь, что уж теперь-то его точно уволят, пошел домой. Я сидел у себя на чердаке и пытался разобраться в учебниках психологии, которые нашел в нашей библиотеке, когда услышал тяжелые шаги по лестнице, ведущей ко мне наверх. Услышав решительный стук, я крикнул: «Войдите!» К моему удивлению, в комнату вошел отец. «Папа, ты что так поздно? У нас дома все хорошо?» «Сережа, я пришел посоветоваться насчет мамы. Все-таки ты уже третий курсник. Может, подскажешь что-то толковое?» Услышав эти слова, я похолодел. И перед моим мысленным взором снова возникла картина в больничной палате в первой жизни. «Ну, давай посоветуемся». «Так вот, ее уже с лета беспокоит боли в животе после еды, но она пьет таблетки, а обследоваться совсем не хочет. Говорит, что если и будет язва, то все равно ничего не изменится. Думаю, нам надо уговорить ее хотя бы начать обследование, потому что мне это уже начинает сильно не нравиться». Мы беседовали с отцом еще долго, пользуясь отсутствием наших женщин. Он все интересовался моими планами, как мы собираемся жить с Аней и не надо ли уже готовиться к свадьбе. Я сказал ему, что собираюсь бросить занятия боксом, но отец отнесся к этому не очень хорошо. «Сережа, ты, конечно, можешь закончить тренировки, но я бы посоветовал тебе просто работать над собой и не участвовать в соревнованиях, если Николай Иванович на такое пойдет. А быть в хорошей физической форме – это здорово для любого человека». Я постарался успокоить его и сказал, что найду слова для мамы, чтобы она пошла на обследование. Ушел отец от меня уже в 11 часу, а я все сидел и размышлял, чтобы придумать с мамой. На следующий день у нас было практическое занятие по терапии. Воспользовавшись перерывом занятий, я отправился в ИТАР – отделение интенсивной терапии и реанимации. Надо сказать, для тех лет отделение анестезиологии в реанимации выглядело достаточно прилично. Возглавлял его уже тогда фанатик своего дела и будущий доктор наук, автор нескольких книг о реанимации, будущий почетный член многих медицинских институтов мира и собирающий на своих лекциях в Америке и Европе цвет медицинской науки. Но в те годы он еще только собирался писать кандидатскую диссертацию и выделялся среди прочих докторов ранними приходами на работу и тягой к женскому полу. Если прямо сказать, он не пропускал мимо себя ни одной женской юбки. А несимпатичной медсестре или врачу можно было даже не приходить устраиваться туда на работу. Вот к этому товарищу я и направился. Когда я вошел в кабинет, сверху донизу уставленный книгами, Петр Анатольевич что-то усердно писал и посмотрел на меня с недоумением, как бы не одобряя, что я своим появлением нарушил его сосредоточенность. «И что вы здесь забыли, молодой человек?» – не очень дружелюбно спросил он. «Петр Анатольевич, я Андреев Сергей, сын вашей старшей медсестры. Понимаете, я учусь сейчас на третьем курсе и обратил внимание на жалобы моей мамы. Мне кажется, что эти жалобы очень похожи на начальные симптомы рака желудка». На лице Петра Анатольевича появилась понимающая усмешка. «А скажите, молодой человек, что вы сейчас проходите по пропедевтике?» «Петр Анатольевич, я понимаю. Вы думаете, у меня типичная ситуация третьекурсника, который впервые начитался медицинской литературы и находит у себя и всех близких симптомы любой болезни. Но поверьте, это не так. У моей мамы практически постоянные боли в эпигастральной области. Кроме того, имеется комплекс малых признаков рака желудка. Я пришел к вам с просьбой, чтобы вы воспользовались вашим авторитетом для направления ее на обследование. А то она сама пойдет тогда, когда уже совсем все будет плохо. Только я прошу вас, не говорите ей, что это я просил об этом». Прошло около недели. Я вечером сидел в гардеробе больницы, изучая толстенный том по психологии на английском языке, когда ко мне заглянул Петр Анатольевич. Он взял из моих рук книгу, прочитал название, присвистнул и с интересом посмотрел на меня. «Послушай, Сергей, ты откуда этот том выкопал?» «Да вот получил по межбиблиотечному абонементу». «Ты что, так серьезно интересуешься психологией?» «Я вообще многим интересуюсь, и психологией в том числе». «Сергей, я тут поспрашивал своих врачей. Они все о тебе высокого мнения, считают в будущем неплохим специалистом. Редко бывает, что уже на третьем курсе можно такое сказать о студенте. Но зашел я сказать тебе о том, что отправил Дарью Васильевну на рентгенографию и скопию желудка. По малой кривизне нашли приличную язву, и по косвенным признакам рентгенолог не исключает озлокачественнее. Так что надо уговаривать ее на операцию. Там уже будет ясно, на что идти». Отец, конечно, эту новость принял с тяжелым сердцем. Дома в течение месяца была очень нервная обстановка. Но после оперативного лечения, в ходе которого была проведена резекция 2/3 желудка, мама довольно быстро восстанавливалась. При гистологическом исследовании диагноз рака был подтвержден, но хирурги онкодиспансера были полны оптимизма. «К нам на такой ранней стадии заболевания больные практически не попадают, так что, скорее всего, все будет хорошо». И суеверно стучали при этом по дереву. Когда мы с отцом пришли в диспансер, мама была уже в палате. Выглядела она неважно, но при виде нас заулыбалась. Отец, как я его не отговаривал, принес сетку апельсинов. Он считал, что это самый хороший подарок для больных, перенесших операцию. В палате было еще 3 женщины, и мы угостили всех. Пока отец разговаривал с мамой, я пообщался с лечащим врачом. Тот был в курсе всей истории и долго тряс мне руку. Нет, это только студент первых курсов может ткнуть пальцем в небо и поставить правильный диагноз, не зная ничего. Любой другой бы сказал «язва» и никаких проблем. Так вот, при гистологии выявилась типичная застарелая коллезная язва на малой кривизне. Как твоя мама не жаловалась раньше, не понимаю. Гистолог нашел только маленький фокус антипичных клеток в одном из краев язвы. Скорее всего, на этом все закончится. Он снова суеверно постучал по столу. После разговора я вернулся в палату. Мы еще немного посидели и отправились домой. Шли молча. Каждый был погружен в свои мысли. Когда я посмотрел на отца, то увидел, что по его щеке скатилась одинокая слезинка, которую он, не глядя, смахнул рукавом. Я же шел совсем в другом настроении, ведь отец даже не подозревал, что в иной жизни все это закончилось бы гораздо страшнее. Вот еще одно дополнение в те изменения реальности, которые уже широким кругом расходятся вокруг меня. И чем эти изменения закончатся, я не знаю, — размышлял я. Дома нас встречала бабушка, которой не терпелось узнать, как дела у дочери. Она собиралась навестить маму на следующий день. После моего визита к Петру Анатольевичу тот проявил заметное внимание к моей персоне. «Понимаешь, Сережа, я давно интересуюсь возможностями человека, в том числе меня интересует такая вещь, как интуиция. Считалось, что интуиция срабатывает у людей, которые являются специалистами своего дела, а озарение, как правило, приходит к ним в результате долгой и кропотливой работы. Ну, как, например, Менделееву приснилась его таблица. А вот ты выбиваешься из этого ряда. У тебя просто нет знаний, которые бы могли бы тебе помочь интуитивно поставить правильный диагноз». И опять начался известный разговор. Петр Анатольевич предложил мне подумать о профессии анестезиолога, которую он считал вершиной врачебного мастерства. Думаю, здесь немалую роль сыграл мой диагноз рака при наличии минимальных его признаков, а Петру Анатольевичу нравились думающие и успешные студенты. Когда же я вежливо отказался, мотивируя тем, что уже усиленно занимаюсь хирургией, то он сказал: «Мне импонирует твоя настойчивость в освоении уже выбранной специальности, но впереди много времени. Мы еще встретимся с тобой на занятиях. Может, ты и передумаешь». В кружке я попросил Аркадия Борисовича дать мне возможность продолжить мою работу по возможностям пересадки сердца. В этой работе я уже более подробно, чем в первый раз, указывал на трудности, которые будут связаны с проблемами иммунной несовместимости. Также я описывал методики и доступы при подобных пересадках, которые сохранила моя память. Конечно, если бы я сам в прошлой жизни занимался этим, то мне было бы намного легче. В этой работе я, наплевав на осторожность, прямо указал на высокий уровень медицины ЮАР. Не исключено, отметил я, что там и произойдет первая пересадка сердца. Назвать Кристиана Бернарда первым хирургом, сделавшим это, мне все-таки не хватило нахальства. Над этой работой я сидел почти полгода и закончил только к экзаменам. Аркадий Борисович, прочитав мой труд, на следующий день долго рассматривал меня, как редкое насекомое, и, наконец, сказал: «Ты знаешь, что написал почти кандидатскую? Сколько студентов у меня было, но такого? И что мне с тобой прикажешь делать? Может, отправим твой опус в журнал «Кардиология»? Вот только бы убрать упоминание о ЮАР, было бы политически неправильно упоминать об успехах в стране апартеида». «Аркадий Борисович, а может, отправите мой труд своему другу? Если он даст положительную рецензию на мою работу, то ее тогда уж точно опубликуют, и наша кафедра прозвучит». Лицо моего руководителя просветлело. «А что, неплохая идея? Сегодня же позвоню в Москву». В ожидании вестей из столицы я продолжал самостоятельно изучать руководство по психотерапии и психиатрии. К сожалению, полностью скрыть от окружающих свой интерес не удавалось, но пока мои однокурсники просто считали это блажью. Так как пока до цикла психиатрии на 5-м курсе было еще далеко, и тренировать способности было не на ком, я решил заняться аутогенной тренировкой. В первой моей учебе я, к своему стыду, даже и не слышал о такой. Но сейчас прочитал еще довоенные работы немецкого психотерапевта Шульца и был полон энтузиазма, начав свои упражнения. Тем более, что жил я с заботами моей мамы один, и мне никто не мешал в этом деле. Первое время я, долго и упорно сидя в кресле, твердил себе: «Я спокоен, моя левая рука очень тяжела». Проходили дни, и никакого эффекта в моих занятиях не было. Но однажды, когда я привычно сел в кресло и начал твердить свою мантру, то почувствовал тяжесть в руке. Испугавшись, я вскочил, и ощущение прошло. После этого у меня как будто прорвало плотину. Через неделю я уже мог немного управлять сердечным ритмом, доводя разницу до 10-15 ударов в минуту. Через 2 месяца я садился в кресло и последовательно, в течение нескольких минут, вызывал у себя тяжесть в конечностях. Мог регулировать сердцебиение и дыхание, ощущение тепла в эпигастрии и прохлады в области лба. Так что стандартные упражнения из учебника Шульца я смог освоить самостоятельно. Теперь я мог приступить к достижению высшей степени тренировок – к самосозерцанию. И здесь, как и в начале тренировок, у меня долго ничего не получалось. Но постепенно мои попытки вызвать в сознании яркий образ стали успешнее. Сначала яркий красный шар, потом разные геометрические фигуры, и как завершение моя Аня почти с фотографической четкостью, запечатленная памятью. Надо сказать, тренировки очень положительно сказались на моей памяти. Я многое вспомнил из первой жизни, казалось, забытое навсегда. Очень часто, выходя из самосозерцания, я хватал авторучку и лихорадочно записывал все, что вспомнил в этот раз. Но вот дойти до глубины самосозерцания, погрузить себя в нирвану, как выражался Шульц, у меня пока не получалось. Хотя считалось, что в этом состоянии человек может сам сформулировать ответы на себе же заданные вопросы и получить их в виде зрительных сновидных образов. Я упорно трудился и надеялся, что дойду и до такого состояния сознания. Вот в такой непрерывной учебе и работе у меня прошел 3-й курс. Экзамены я привычно сдал на 5-ки и, как говорили мои преподаватели, уверенно шел на красный диплом. В один из июльских деньков меня нашел Аркадий Борисович и сообщил: «Ну что, ты выиграл счастливый билет. Чазов берет тебя к себе. Через 3 года ты оканчиваешь университет и можешь собирать вещички и ехать в Москву. Твою работу он очень подсократил, убрал все, что ты там напророчил. Кое-какие методики приберег на будущее и отдал в журнал. Выйдет твоя статья, как сделанная тобою, под нашим с ним руководством. Цени. Мы не под каждой статьей подписываемся. Короче, работай над этой темой дальше. Когда через 3 года приедешь, у тебя будет уже готовая диссертация». «Наверное, я все делаю правильно», — подумал я. «Пока все, что я предпринял, вело меня в Москву. Провидением или кем-то там еще, кто отправил мою сущность на 50 лет назад, предопределено такое развитие событий, и мне остается только смело идти вперед, не оглядываясь по сторонам, без всяких колебаний и сомнений». После сдачи экзаменов у меня оставалось свободное время до практики. Мы с Аней, которая тоже успешно сдала экзамены за 1-й курс, снова уехали к моей бабушке. Бабушка или специально так делала, или действительно не понимала, что она опять упрямо поселила нас в маленькой комнатке с 1 кроватью, мотивируя это тем, что у нее на 1-м этаже живет подруга из Ленинграда. Алешка, который уже перешел в 9-й класс, таскает в дом кучу парней. Дескать, нам с Аней будет очень удобно в этой комнатке, где есть отдельный вход, и нам никто не будет мешать. Аня при словах бабушки слегка покраснела, но ничего не сказала. По-моему, она была даже рада такому развитию событий. И этой же ночью то, чего мы так долго ждали, случилось. И куда исчезла Анина стыдливость? Она сама помогала мне раздеться и, сняв с себя комбинацию, дрожа всем телом, прижалась ко мне. Слегка охрипшим от волнения голосом прошептала: «Сережа, если бы ты знал, как долго я этого ждала, как ты меня дразнил своими прикосновениями, а сейчас ты мой, и никто тебя у меня не отнимет». И она сама повернула меня на себя. Я старался действовать как можно бережнее, но все равно для Ани это была болезненная процедура. Очень много крови было, пришлось даже снять простыню. Потом мы лежали и признавались друг другу в любви, вспоминали прошлые наши встречи и строили планы на будущее, и потихоньку заснули. Утром нас стуком в дверь разбудил мой брат. «Хватит спать, пора на рыбалку!» – заорал он. Я швырнул ботинок в дверь, чтобы Лёшка ушёл, но он всё равно прибежал ещё раз и позвал нас завтракать. Бабушка с понимающей улыбкой встретила нас блинами с солёной щучьей икрой и чаем, а сама куда-то исчезла. Уже потом она сообщила мне на ухо. «Брастинку-то я постираю, ты её нищи. А девку-то ты какую нашёл? Надо же, ещё целочка была. Ты держись её. Ой, хорошая жена будет». Мы всю неделю купались, загорали, ходили на рыбалку, а ночью занимались тем, о чем мечтали не один год. Правда, моя взрослая сущность не приминула уточнить Анин цикл, чтобы не усложнить себе жизнь непредвиденным появлением нового маленького человека. Ему пока еще рано появляться на этот свет. Когда мы через неделю с Аней ехали в автобусе домой, она, положив мне голову на плечо, спросила: «Сережа, а когда у нас будет свадьба? Я уже в голове список составляю. Мы ведь одноклассников пригласим. Я очень хочу, чтобы Светка Ильина пришла». От неожиданности даже пропала сонливость, которая беспокоила меня всю неделю из-за регулярного недосыпа. Затем на меня напал истерический смех, который я судорожно старался подавить, из-за чего началась икота. Встревоженная Анна сильно стукнула меня по спине. «Сережка, ты что, моих слов подавился?» — сердито спросила она. «Нет, Анечка», — борясь со смехом, проговорил я. «Просто тряхнуло на повороте. А свадьбу назначим. Только сначала надо ведь сватов к твоим родителям заслать, чтобы все как положено было». И Аня, успокоившись, снова начала перечислять, кого она хотела бы видеть на нашей свадьбе. Я сидел, слушал ее и укорял себя. «Андреев, Андреев, живешь вторую, данную неизвестно кем тебе жизнь, а женщин так и не научился понимать». Когда мы приехали, то зашли вместе с Аней к нам. Мама моя уже была дома. После операции она получила вторую группу инвалидности на год и надеялась, что через год вновь выйдет на работу. Когда они с бабушкой увидели нас вдвоем, то только и спросили, когда свадьбу играть будем. Вечером после прихода отца мы решили не откладывать дело в долгий ящик и, запавшись спиртным, направились в гости к Ане. Явившись в Уреку, я понял, что здесь нас уже ждут. Мой будущий тесть был на удивление трезв и наряден. Ну, а про женщин я и не говорю. Они же пока не было видно. Мой отец, входя в непривычную для него роль свата, начал. «Здравствуйте, уважаемые Борис Васильевич и Надежда Николаевна. Донесла до нас молва, что есть у вас товар хороший, не залежалый, а у нас купец есть молодой, да не женатый. Не согласитесь ли вы отдать товар за нашего купца?» «Для удалого купца наша девица хоть куда», — пробасил Борис Васильевич и с надеждой уставился на сумки, что мы принесли с собой. «Ну, давай, сват, обнимемся, ведь родственниками будем». Он обнял моего отца, который был, в общем, нехилым мужиком так, что у него дыхание перехватило. Но дело свое отец не забыл. «А где же невеста? Может, люди неправду говорят и совсем не хороша собой, распрячете в уголке?» Когда к нам вышла Аня, мой отец изумленно поднял брови. «Ну, Сережка, ты весь меня. Мы только таких красавиц выбираем». Аня была действительно очень красива. Было видно, что готовилась она к этому событию весь вечер. Возникшую неловкость быстро исправила бабушка, которая пригласила всех к столу. И через час уже зазвучали песни военных лет, гражданской войны и из последних фильмов. Мощный бас Бориса Васильевича заставлял звенеть стекла в доме. С отцом он разговаривал, как будто 100 лет знал его. Надежда Николаевна в это время выспрашивала, как мы рассчитываем жить, на какие средства и где. Я по возможности развеял ее опасения, заявив, что пока нам хватит стипендий и денег, которые зарабатываю я, скромно заметив, что родители могут немного помогать нам, пока мы учимся. А детей еще заводить не собираемся, на что Надежда Николаевна покачала головой с большим сомнением. «Ох, Сережа, дети не спросят, а сами появятся». Сватовство прошло, если не на высшем уровне, то вполне неплохо. И через пару часов мы с отцом, которого ощутимо развезло, отправились домой. Спустя несколько дней мы с Аней отправились в ЗАГС, где нас записали на регистрацию на середину августа, что было очень удобно. У меня практика к этому времени закончится, а Аня поедет на картошку только в сентябре. Но я уже планировал, что постараюсь устроить Аню в отряд проводников, потому как надо думать о деньгах, раз мы собираемся вести самостоятельную жизнь. Прошло лето. Позади остались практика, свадьба, на которой было много гостей. Аня была счастлива, ну а мне, пережившему в прошлой жизни 2 таких события, просто было радостно за нее. У нас шли учебные будни. Все вошло в свою колею. Учеба, работа. Я продолжал самостоятельно изучать психотерапевтические руководства, пытаясь добиться больших возможностей внушения. Мои одногруппницы стали первыми жертвами моих опытов. Одна из девчонок принесла в группу билеты в кино на всех и долго потом удивлялась, для чего она это сделала. Но вершиной моих усилий стала классическая история родов, которую я писал на акушерстве. Первую мою попытку ее сдать наша преподавательница забраковала, оставив массу помарок на исписанных мной листах. При повторном просмотре тех же записей она удовлетворительно кивнула. Вот теперь это уже похоже на то, что нужно, и поставила мне зачет. Думаю, Мессинг остался бы мной доволен. Правда, я, в отличие от него, не рискнул показывать на экзамене пустой лист бумаги. Но если бы преподавательница заметила, что эту историю она уже смотрела, я бы отговорился тем, что просто перепутал листы. В один из дней меня вызвал к себе Аркадий Борисович. «Ну что, пророк, напророчил?» Он протянул мне свежую газету, где была напечатана заметка о пересадке сердца в ЮАР хирургом Кристианом Бернардом. «Может, ты сумеешь сказать, сколько этот человек проживет с новым сердцем?» С улыбкой спросил он. «Аркадий Борисович, я думаю, что недолго. Вы помните, что я писал в своей работе о проблеме несовместимости тканей? Я предполагаю, что процесс отторжения начнется сразу. Но работать сердце сможет не больше месяца при самых удачных обстоятельствах. Выход в приеме препаратов, подавляющих иммунную систему организма. Вы же знаете, что за границей при пересадке почек с успехом пользуются азатиоприном, как иммунодепрессантом. Может, и Барнард тоже им пользуется, мы не в курсе. К сожалению, в этой заметке про технические вопросы ничего не написано». «Ты знаешь, Сергей, у нас сейчас в верхах тоже шурум-бурум начнется». «Как же, опять проклятые капиталисты опередили. Поэтому, я думаю, к тебе тоже определенное внимание будет. Твою работу, по-моему, взяли в печать, и она выйдет уже в январском номере. Так что готовься к славе». Выглядел он при этом довольным. Скорее всего, потому что под статьей в обязательном порядке будет название кафедры и куратора студента. Но больше всего меня удивил вызов партийный комитет. Наш парторг сидел с загадочным видом и какое-то время расспрашивал меня об учебе, отношениях с однокурсниками, отметил, что я хорошо успеваю по политическим предметам. Затем поспрашивал меня о работе старосты курса. И, наконец, выдал, что партийный комитет внимательно наблюдает за всеми перспективными студентами, имеющими хорошие организаторские способности. И я с первого курса у них на заметке. Недавно в партийной организации прошло совещание, где было отмечено, что в университете очень мало членов партии, особенно среди молодежи. А среди учащихся их практически нет. Поэтому было принято решение побеседовать с несколькими студентами, достойными быть кандидатами в члены КПСС, и я вошел в их число. В ответ я сообщил, что это очень почетное предложение, и я не могу так сразу дать ответ. Парторг с этим согласился, но попросил с ответом не задерживаться. Первая мысль мелькнула – отказаться. В прошлой жизни я был коммунистом много лет и с болью наблюдал, как наша партия буквально на глазах превращается в сборище карьеристов и подхалимов, пользующихся членством в ней для обделывания своих дел и улучшения материального положения. Но больше всего в моей памяти осталось, как эти люди потом демонстративно жгли свои партбилеты, утверждая, что всегда были в первых рядах борцов с коммунизмом. Но потом я подумал, что если я планирую через теперь уже 2,5 года переехать в Москву, то неплохо прибыть туда уже членом КПСС. Когда я дома сообщил, что мне предложили стать кандидатом в ряды КПСС, мой отец был очень удивлен. «О чем они в вашем парткоме думают, предлагая вступать в партию соплякам? Чем ты заслужил такое доверие?» – возмущался он. «Но, папа, ты же сам вступил в партию, будучи немногим старше». «Что ты сравниваешь? Шла война, и я должен был быть коммунистом. Я сам вступил в партию и других агитировал. Но мы шли в бой, на смерть. А вот куда пойдешь ты?» К сожалению, ответа на риторический вопрос отца я и сам не знал. Правда, мои планы, которые еще 3 года назад выглядели почти нереальными, постепенно выходили на стартовую прямую. Но впереди все еще 2 года учебы, без которых я пока просто студент 4-го курса одного из нескольких университетов Советского Союза. На Анну же моя новость никакого впечатления не произвела. Ее эти вопросы никогда не волновали. Она и в школе всегда была незаметной и не принимала участия в жизни класса. Сейчас ее главной целью было хорошо учиться и быть рядом со мной. и мои отношения с одногруппницами волновали ее гораздо больше, чем вступление в ряды КПСС. Какими-то путями мои однокурсники узнали о сделанном мне предложении. По этому поводу было несколько ехидных подколок, но довольно быстро все успокоились, по-видимому, не увидев в этом ничего особенного. Через 2 дня я перешагнул порог парткома и сообщил парторгу, что все обдумал, и с полным осознанием своей ответственности готов писать заявление о приеме в кандидаты в члены КПСС. Особо сильно моя жизнь после приема в кандидаты в члены КПСС не изменилась. На общем собрании парторг организации проголосовали за меня единогласно. Впрочем, как и еще за 2 студентов с других факультетов. Парторг выглядел довольным. Численность его первички возросла, и можно нагружать новичков партийными поручениями. Я как мог отбрыкивался от этого, мотивируя большой загруженностью и научной работой, которую веду, но все-таки меня прикомандировали к нашему комсорку для помощи в организации комсомольских собраний и общественно-политических мероприятий, как витиевато выразился наш парторг. Впрочем, я не слишком перетрудился. Нашему комсоргу моя помощь и контроль явно были не нужны. Но партийное собрание мне все же приходилось посещать. Иногда это проходило даже интересно, потому что членами партии у нас были многие пожилые преподаватели, бывшие фронтовики. Они нисколько не боялись говорить все, что думают об обстановке в стране, у нас в городе и в университете. Большинство же молодых членов партии, вступивших в нее в последние годы, были уже совсем не такими. Говорили они короткими штампованными фразами, и все речи начинались примерно с одних и тех же слов. Как указывает наш генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, мне по молодости на партийных собраниях слова не давали, да я и не просил, и практически ни о чем не спрашивали. Только пару раз парторг попросил небольшой отчет о выполнении партийного поручения, которое я очень быстро предоставил, благо что с комсоргом все было обговорено. В начале 2-го семестра Анна прибежала вечером домой возбужденная. «Сережа, представляешь, у нас заболел преподаватель, и теперь у меня окно 2 дня. Помнишь, ты обещал съездить со мной в Ленинград зимой и сводить в Эрмитаж? Вот давай, выполняй». «Аня, у меня-то ведь нет окна. У нас сейчас токсикология на военной кафедре, и мне никак не уехать. А полковник Максимов меня в жизни не отпустит». Моя расстроенная жена села грызть гранит науки, но вскоре настроение у нее поднялось, и остаток вечера у нас прошел отлично. На следующее утро, когда мы все сидели в кабинете на военной кафедре, специально оборудованном для работы с отравляющими веществами, и нам уже раздали секретные тетрадки, в кабинет зашел полковник Максимов. «Товарищи студенты, к сожалению, я должен срочно уехать в командировку», — сообщил он. «Но я надеюсь, что вы все, как дисциплинированные люди, будете приходить сюда все эти 4 дня. Когда приеду, то проведу зачет». Не успел полковник выйти из кабинета, как я рванул на вокзал за билетами в Питер. Прибежав домой, разбудил свою жену, спящую сном младенца, и сообщил, что сегодня вечером мы едем в Ленинград, за что был немедленно расцелован и повержен в кровать. Когда мы из нее вылезли, то пора уже было собираться. Я позвонил из телефона автомата родителям и попросил их сообщить тете Нине, что завтра будем у нее. Собравшись, мы отправились на вокзал. С утра, выйдя из вагона, мы оставили вещи в камере хранения и отправились в Эрмитаж, где пробродили полдня. Там можно было ходить еще неделю и все равно все не увидеть. Поэтому я предложил Ане перекусить в ресторане на Литейном проспекте, практически рядом с Невским. В прошлой жизни я почему-то любил туда заходить. Когда мы подошли к дверям ресторана, там стояла небольшая очередь. Все ожидали открытия. Мы с Аней встали в ее конец и спокойно ждали, так как до открытия оставалось всего несколько минут. Неожиданно за спиной я услышал знакомые голоса. Обернувшись, увидел 2 военных и мысленно ахнул. Передо мной стоял изрядно поддатый преподаватель полковник Максимов и рядом с ним заведующий военной кафедрой полковник Капитонов, тоже под кайфом. «Андреев!» — воскликнул Максимов. «Ты где должен быть? Ты должен учить токсикологию, а не по кабакам шляться. Нет, ты только посмотри!» — обратился он к Капитонову. — Стоило мне уехать, и этот кадр уже в кабак собрался. — Наш человек, — сказал, покачиваясь, полковник Капитонов. — Не служа, службу понял. Но тут их внимание привлекла моя жена. Оба офицера подобрались и хищно уставились на смутившуюся Аню. — Андреев, представь нам свою спутницу, — приказал Максимов. — Дмитрий Иванович, это моя жена Аня, тоже студентка нашего университета. Настрой охотников за прекрасным полом поутих, И преподаватели наперебой стали целовать в конец засмущавшейся Ане руки и сыпать комплименты. Но тут, к нашему счастью, открылись двери ресторана, и все гурьбой влетели в него. Здесь оба полковника, подмигнув мне и подняв большой палец вверх, наконец нас оставили. А мы сидели, долго смеялись и говорили о том, что можно годами жить в своем городе и не увидеть знакомых. А тут, в другом городе, с 3-миллионным населением, в первый же день в ресторане встретили преподавателей предметов, с которых я сбежал. На следующий день мы благополучно вернулись домой. К чести Максимова надо сказать, он даже словом не обмолвился о том, что встретил нас в Питере. Только как-то раз высказался в плане того, что Андреев сумел найти красивую и преданную женщину, а это дорогого стоит».